Когда церемония закончилась, все мы выпили по стаканчику, в том числе и оба свидетеля, некая девушка с глазами серны и ее дружок с изрытым оспой лицом. Судя по всему, обычная проститутка и ее сутенер. Подписавшись под брачными документами, судья и свидетели быстро исчезли. Аварило сложил свидетельство и составленную по всем правилам брачную лицензию и протянул Корлис. «Да благословит Бог ваш брак, сеньора!» «Спасибо», — ответила она бесстрастно. Аварило заткнул пробкой бутылку, в которой оставалось еще немало рома, и убрал ее в шкаф, вероятно, как сувенир. Потом он пожал мне руку. «Желаю вам счастливой семейной жизни, сеньор!» Он выглядел очень довольным самим собой, и это неудивительно, ведь он заработал почти $200. А мы с Корлис быстро покинули это невзрачное заведение. Когда мы спускались вниз по лестнице, ветхие ступени весело поскрипывали под нашими ногами, как мышки. Я походил на Корлис. Главная улица Тиюны кишела туристами и матросами из морской базы, расположенной в Дага. Почти все матросы были навеселе. Они сорили деньгами, покупая в ловчонках различный хлам и то и дело фотографируясь у уличных фотографов. В той же сутолоке шныряли и полицейские, и проститутки. Легавые охотились на шлюх, а те на матросов. Каждый занимался своим делом, и все были довольны. Из каждой второй двери доносились звуки музыкальных автоматов и танцевальных оркестров. На нас никто не обращал внимания, и никому не было дела до того, что мы только что поженились. В этой уличной многолюдной толпе только мы вдвоем знали об этом, миссис и мистер Нельсон. Я шел рядом с Корлис по шумной улице и с трудом привыкал к мысли, что вот и я стал женатым человеком. Чувство это было странным и сладостным. Я вышагивал по мостовой, а мне казалось, будто мы с Корлис парим над облаками, над белыми облаками, сделанными из пенопласта. Наконец, на углу мы увидели бар. Я купил там еще одну бутылку. Потом мы поймали такси и отправились в отель. Номер в отеле был уютным, просторным и старомодным, с высоким потолком и большими окнами. Ванна была выложена мрамором и казалась такой просторной, что в ней наверняка можно было плавать. Когда дежурный по этажу удалился с долларом чаевых в кармане, я откупорил бутылку и разлил по стаканам ром. «Ну что, дорогая?» — спросил я Корлис. «Ты счастлива?» «Очень счастлива», — сказала она, но голос ее и улыбка показались мне не очень выразительными. «В чем дело?» — спросил я, снимая куртку и расслабляя галстук. «Что-то не так?» «Да нет же, все в полном порядке», — заверила меня Корлис и, присев на край кровати, сняла туфли. Она с наслаждением пошевелила пальцами ног, потом стянула и чулки. Я снял рубашку, расслабил пояс. «Готов биться об заклад», — сказал я, — «что люди в твоем отеле жутко удивятся, когда узнают, что мы с тобой поженились». «Да, конечно», — сказала Корлис. Она встала и стянула через голову платье. Потом расстегнула крючок своего бюстгальтера. Я снял тяжелые башмаки, поднял глаза на Корлис. Она выскользнула из своих черных кружевных трусиков и, присев на кровать, распустила золотистые волосы. «Как ты думаешь, когда полиция начнет искать Джерри?» — внезапно спросила она. «Неподходящее время для таких вопросов, крошка!» Корлис взяла стакан, отпила рому. «Извини», — сказала она. Я быстро разделся и дрожащими руками закурил сигарету. «Надеюсь, они его никогда не найдут», — сказал я. Она легла на кровать, вытянула одну ногу, а другую стала то сгибать, то разгибать колени. Поза весьма соблазнительная, однако во взгляде ее не было особой страсти. Призывная улыбка казалась вымученной и неискренней. И я почувствовал себя неуютно. Нет, не такой представлялась мне эта ночь. Не такой улыбки я ждал от моей супруги. Выражение лица Корлис стало еще более фальшивым. «Что случилось, крошка?» — спросил я, присаживаясь рядом с ней на кровать. «Ты так странно смотришь на меня!» Зеркало на туалетном столике стояло под таким углом, что я мог видеть в нем нас обоих. И даже тело Корлис, ее прекрасное, стройное тело, показалось мне вдруг каким-то изношенным. Она ли это? Кажется, совсем недавно она утверждала, что любит меня, торопилась со свадьбой, 3 дней не могла подождать, а теперь лежала передо мной такая усталая и безучастная. — Что с тобой, дорогой? — проговорила она. — Со мной ничего. Она потянула меня к себе. — Тогда скорее иди ко мне, милый, прошу тебя. — Это моя жена. Ради нее я убил человека. И так страстно ее желал, и вот снова держу ее в своих объятиях, как тогда, на скалистом морском обрыве, с тем же пылом я обладал любимой женщиной, но в этот раз мне отдавалась совсем другая. Поначалу я втайне надеялся, что все это лишь игра моего воображения, но, к сожалению, Корлис и впрямь стала неузнаваемой. Я покосился на зеркало. Мы казались статистами в порнографическом фильме. Страстные объятия Корлис были такими же вымученными, как и ее стоны. Свежеиспеченная миссис Нельсон слишком механически дарила мне свои супружеские ласки. Волшебство той недавней безумной ночи на прибрежном утесе, когда мы так страстно сплетались в любовных объятиях, словно водой смыло. Глава 11. Вот и прошла ночь в мексиканском отеле. И день прошел. И снова вечер. А мой медовый месяц, даже для моряка, обернулся сплошным разочарованием. И вот я опять сижу с бутылкой рома, в бунгало №3 мотеля «Пурпурный попугай», расположенном на 101-м шоссе севернее Сан-Диего.